Глава вторая. Упрямый Трелл. «В следующий раз, если опять попытаешься сбежать, я тебя убью, Трелл!» Звонкий мальчишеский голос, озвучивший эту угрозу, изрядно меня повеселил. Несмотря на то, что я хрипел, как раненый олень, Броди разнообразия ради влепил мне своим кулачищем не в лоб, а в грудь, я заржал. Русоволосый мальчишка очень похож на Броди, разве что пока не такой жирный, недовольно поджал губы и ушел прочь, оставив меня в одиночестве. Как же он мне надоел. Хуже горькой редьки, которую, к слову, меня подчивал хозяин. Это была уже третья попытка моего побега, закончившаяся так же, как и все предыдущие. Правда, в этот раз я даже успел дохромать до берега и, о чудо, увидел на песке лодку. В моей голове уже нарисовалась картина, как я ухожу в море, борюсь с волнами и в конце концов доплываю до берега родного Одлара, острова, где я и появился в первый раз. Но не судьба. «Вот он!» Крик пацана заставил меня поморщиться. Этот мелкий пакостник был хуже собаки. По запаху он меня, что ли, находил. И в первый и во второй раз после этого крика меня догоняли и давали тумаков, а точнее Броди попросту вырубал, отправляя спать на час-два реального времени. Вот и в этот раз Броди не заставил себя ждать. Правда, по лицу бить не стал, но от этого не легче. Я снова в загоне для свиней, снова побитый, как дворовой пес, и снова мне нужно думать, как отсюда смыться. Сынок Броди после второй моей попытки сбежать вертится поблизости. Такое впечатление, что не только днем, но и ночью. Для него это уже словно стало игрой — дождаться моего побега, найти, сдать своему папашке. Я зло стиснул зубы и принялся перематывать рану на ноге. К сожалению, рана загноилась, и о скором заживлении нечего было и мечтать. Плюс ко всему, моя сломанная рука срослась неправильно, и действовать ею я мог лишь частично. Она не хотела подниматься даже до уровня плеча, да и удержать в ней ничего тяжелее 2-3 килограмм весом я не мог. Совсем мои дела плохи. Впрочем, это мы еще посмотрим. Сынок Броди отправился в хозяйский дом, и когда совсем стемнело, я решился. Осторожно перелез через загон, плюхнулся в грязь и с горем пополам поднявшись побрел к колодцу, при этом не забывая озираться по сторонам. Вопреки моим первым впечатлениям, оказался я не в поселении, а на ферме. Хой-то хоть был островком небольшим, однако местные предпочитали не ютиться в одном его конкретном месте, обустроив полноценное поселение, а обосновавшись по собственным фермам с довольно внушительными земельными наделами. От дома Броди до ближайшего соседа было около часа пешего хода, и так по всему острову. Нет, небольшое поселение все же было возле пристани, где зимовали драккары, но назвать это городом было нельзя. Даже деревней это место именоваться не могло, так как там, по сути, даже домов в привычном смысле не было. Так, небольшие шалаши или слепленные из навоза и палок землянки. В большинстве своем там обитали рыбаки и их семьи, а также пришлые торговцы. Рыбаки на Хойте презирались. Местные считали, что мужчина должен уметь не только воевать, но и вести хозяйство, ухаживать за своей землей. Рыбаки, либо обедневшие и лишившиеся наделов землевладельцы, либо всякий сброд вроде пьяниц и раздолбаев. Ну или же каким-то чудом получившие свободу треллы. Но не суть. Вел я к тому, что попал на ферму Броди, где людей было всего ничего. Сам Броди, его престарелая мать, две его жены, три дочки и сын. Тот самый засранец, который постоянно срывал мои побеги. А, да, здесь же на ферме жил их Ватти, приходившийся племянником Броди, и, пожалуй, это единственный человек, которого я не хотел задушить. Остальное семейство было лютыми сволочами. Сам Броди, пытавшийся заставить меня работать отсюда и до заката, его сынишка, исполняющий роль надзирателя. Этот малолетний засранец, посчитав, что я хреново работаю, мог запросто лишить меня еды и питья, попросту выбросив и вылив все на землю. Что касается женской части семейства, эти толстозадые, надменные и стервозные коровы, что старые, что молодые, частенько собственного веселья ради, подкидывали мне дополнительные работенки. То овец своих проведут рядом с хозяйским домом, и мне потом приходилось убирать дерьмо с дороги, то специально что-то разольют, то заставят поленья таскать из страны в сторону, так как, видите ли, дождь намочит, то еще какую пакость устроят. Понимаю, конечно, что жизнь Трелла, раба, попросту говоря, легкой не будет, но это был явный перебор. Иногда мне даже снилось, как я расправляюсь со своими обидчиками. Все они забились в угол в своем сраном доме, а я стою перед ними с топором в руках. «Ты, старуха, заставила меня целый день таскать дрова с места на место! Получи! Тюк топором!» «Ты, толстозадая, специально загнала свиней в поле, из-за чего отхватил я! На тебе топориком! Тюк!» «Ты, толстозадый козлина, мне всю морду в кровь разбил! Фермер хренов! Вот получай теперь! Тюк! Тюк! Тюк!» Но это все лишь в мечтах, и очень сомневаюсь, что когда-нибудь подобное произойдет. Я, наконец, дополз до колодца, вытащил ведро чистой и холодной воды и принялся промывать рану. Закончив с этим, начал оттирывать повязку, успевшую за день пропитаться кровью и грязью. «На, возьми, иначе твоя рана никогда не заживет». Я аж дернулся от неожиданности, а, повернув голову, обнаружил одну из дочерей Бродди. Она держала в руках небольшую миску, наполненную приятно пахнущей кашицей. «Ну надо же! Я только что себе представлял, как всех их перемахиваю топором, так как сволочи они дикие, а тут...» «Спасибо», — буркнул я, приняв мазь из рук девушки. «Дай сюда». Она забрала у меня повязку, выдав вместо нее тряпку, явно чище и свежее моей. Она дождалась, пока я обработаю рану, помогла завязать тряпку и тихо удалилась в дом. Хм. Выходит, как минимум насчет нее я был неправ? Не такая уж она плохая. Может, и вовсе они мне не западло устраивали, а искренне верили, что озадачивают Трелла нужным и полезным делом? Хрен их знает. Следующие два дня прошли относительно спокойно. Я не пытался сбегать и молча выполнял все задания, которые мне поручал Броди. Не скажу, что получал от этого удовольствие, но пока что терпел. А вообще охренительно! Приходишь ты с работы, уставший. Залезаешь в капсулу виртуальной реальности, чтобы хоть немного отдохнуть. Побыть не клерком в душном офисе, а викингом, не знающим страха. И тут на тебе. Вычеши коров, убери дерьмо из свинарников, вскопай землю, наруби дров. Просто великолепный отдых, прям мечта. С другой стороны, а что мне мешало плюнуть на все? Убить этого персонажа и перейти в тело другого? В конце концов, что меня держит в этом доходяге? А хрен его знает, сам ответить не могу. Просто интуиция подсказывает, что пока что надо так. За день я умаялся так, что никаких сил уже не было. Однако мне предстояло одно дело, выполнить которое я просто обязан. Моя рана на ноге наконец-то начала затягиваться. Похоже, та масть, что мне вынесла дочь Бродди, помогла. Однако это только полдела. Да и нога не самое важное. Самое важное, что-то нужно решать с рукой. И я придумал, что именно. Для этого мне нужна была помощь, и я уговорил, хватит мне подсобить. Парень сопротивлялся как мог. Однако подсел на мои рассказы о славных битвах и походах похлеще, чем на наркотики. И вот чтобы получить очередную дозу, я его уговорил поучаствовать в моем плане. Ближе к полуночи я услышал шаги, а спустя мгновение в дверном проеме появился Хватти. «Вот он! Ты спишь?» Забавное у меня имя, к слову. Как-то Бродди, будучи в хорошем настроении, поинтересовался, как меня зовут. А я, решив повеселиться, подмигнул его сыну и ответил. «Вот он!» «Вот он?» — удивился Бродди, так и не поняв, что я просто издеваюсь над его сыном. Зато тот понял, побагровел, насупился и явно собирался наябедничать отцу, что я над ним просто смеюсь, но тут вмешался Хватти. «Вот он! Кажется, так звали бога у одного из племен с запада», — заявил он. «У людей конунга есть такой бог», — согласился Броди и повернулся ко мне. «Ты бог?» «Конечно!» — оскалился я. «Ну-ну!» — хмыкнул Броди и рассмеялся. «Бог свиного дерьма!» Он захохотал, и его смех тут же подхватил сын. Улыбнулся даже Хватти, лишь я стоял с недовольным лицом. «Ничего, смейтесь, смейтесь». «Вот он!» — вновь позвал Хватти, заставив меня отогнать прочь воспоминания. «Да», — шепотом ответил я ему. «Принес?» «Принес», — ответил Хватти, перепрыгнув через ограду, оказавшись в шаге от меня. «А?» «Ха! Вот и оно!» Аккуратно выструганные деревяшки, с помощью которых я планировал зафиксировать свою покалеченную руку, чтобы она срослась правильно. Конечно, современные врачи посмеялись бы с моих придумок, но что вы от меня хотите? В конце концов, я в мире, где медицины как таковой и нет. К тому же деревяшки — это уже конечный этап, а вот сначала руку еще надо сломать. Я очень надеялся, что у меня все получится, что это все было не зря. В конце концов, я ведь в игре. Должны ж тут быть упрощенные механики. Я принялся показывать Хватти, как следует держать мою руку, куда давить, в какую сторону тянуть. Он довольно долго отнекивался, когда до него наконец дошло, что я задумал. А я специально заранее ничего ему не рассказывал, чтобы не струсил и не дал заднюю. Однако теперь уже все. Поздно. Хватти сдался довольно-таки быстро. «Посмотри на меня. Я был воином. Сражался так, что боги с интересом наблюдали за мной. А что теперь? Теперь я калека, который только и может, что убирать дерьмо в загоне твоего дяди». Этот аргумент сработал. Точнее, сработали мои обещания. Я достаточно долго и много рассказывал Хватти о своих странствиях. Часть рассказов действительно была моими приключениями, когда я сам еще являлся ярлом Альмерки, ну а часть была свободным пересказом фильмов, книг и игр, с которыми я был знаком. Все мои истории всегда заканчивались одинаково. Хватти восторженно глазел на меня, а мысленно летал где-то там, на поле боя, добывая славу, богатство и, естественно, дев себе в прислужницы. Ну и я не отставал, подкидывал дров в этот огонь, рисуя ему одну картину за другой, рассказывая, какая у него будет жизнь, если он станет свободным викингом и покинет, наконец, ферму дяди. Мои усилия увенчались успехом. Грустный Хватти после очередной истории тяжело вздохнул и заявил: «Это всего лишь пустые мечты. Я никогда не смогу покинуть ферму». «Почему же?» — осторожно поинтересовался я. «А как?» — вопросом на вопрос ответил мне Хватти. «Куда плыть? На чем?» «На любой лодке. Ближайший остров совсем недалеко. А если хватит терпения, можно отправиться к клану Альмерке. Им сейчас новые войны пригодятся». Хватти встрепенулся было, но тут же понуро опустил голову. «Мореход из меня никакой. Я даже не представляю, куда плыть, чтобы попасть на Одвар, к Альмерке». «Зато я знаю», — ответил я. Целые сутки понадобились Хватти, чтобы все обдумать и решиться. На следующий вечер он заявился ко мне с горящими глазами и прямо в лоб спросил: «Если я помогу тебе сбежать, ты отвезешь меня на Одвар?» «Да», — выждав несколько секунд, ответил я. «Отвезу». «Хорошо». Было явно видно, как Хватти нервничал. Он совершенно не ожидал получить от меня положительный ответ и теперь явно растерялся. «Тогда мы... Я освобожу тебя сегодня ночью». «Нет», — покачал я головой. «Так не пойдет». Глаза Хватти округлились. Уже представляю, чего у него там в голове. Решил, что я хочу ограбить его дядю или же вовсе его убить. Ну или чего он там еще напридумывал. «Таким я никуда не поплыву», — я показал свою покалеченную руку. «Только сам утону и тебя за собой утяну». Хватти тут же приуныл. «Еще бы! Он наверняка уже напланировал себе всякого, и тут... В его понимании я калека на всю жизнь, и ничего с этим уже не поделать». «Но я знаю, как можно вылечить мою руку», — тут же успокоил я его. «Ты ведун?» — удивился Хватти. «Нет, не ведун», — покачал я головой. «Но кое-чего во врачевании соображаю. Один я не справлюсь, мне будет нужна твоя помощь». «И что от меня требуется?» «Это я тебе расскажу завтра», — пообещал я. «Мне ведь еще нужно вылезти из капсулы и погуглить, чего можно придумать из подручных материалов, как это все сделать, а еще... Еще был у меня приятель, молодой врач на Скорике, и я намеревался с ним проконсультироваться». На следующее утро я подкараулил Хватти, когда тот гнал овец на пастбище, и в подробностях объяснил, что мне требуется. Хватти был немало удивлен подобным списком. Наверняка он думал, что я потребую от него чего-нибудь эдакое. Например, рога молодого оленя, хвост лисы, правое крыло летучей мыши и так далее. Он наверняка ожидал, что из этого всего я сварю себе зелье, которое и вернет мне прежнее здоровье. Все оказалось гораздо прозаичнее. Вечером все из моего списка Хватти тайком притащил в свинарник. «Ну что же, приступим», — тяжело вздохнув, сказал я. В первую очередь, после того, как Хватти был подробно проинструктирован, я подготовил обезболивающее. К сожалению, в этом мире анальгина, спазмолгона и даже викодина не было. Не было, как положено привычным играм, аптечек. Сожрал такую и моментально выздоровел. Но раз ничего подобного нет, то приходится довольствоваться тем, что удалось достать. А достал мне хватит целый бочонок медовухи, и именно ею я собирался заглушать боль. Нет, как игрок я мог ничего и не почувствовать. Скрутить настройки в минус — и готово. Да вот только одна проблема. Если мой персонаж будет испытывать сильную боль, пусть лично я ее вообще не замечу, он может отключиться, а этого мне не надо. Я вытащил из бочонка пробку, сделанную из дубовой коры, всунул себе в рот, зажав зубами, после чего кивнул Хватти. «Давай!» Тот схватил мою руку, так как я и показывал, вывернул и потянул, уперся коленкой мне в ребро и дернул. Мне показалось, что я прокусил пробку, попросту ее раздавил. В глазах потемнело, сознание помутилось. Лично я ощутил лишь отголоски той боли, что сейчас испытывал мой персонаж. Вот он, ты как? Все правильно? Забеспокоился Хватти. Правильно! На выдохе произнес я, перевел дух и приказал. Мотай! Хватти быстро-быстро закивал и приступил к наложению шины. Искренне надеюсь, что он усвоил все то, что я ему говорил, и сделает операцию так, как надо. Сам же я жестом здоровой руки потребовал подать бочонок. Фух. Сделав с десяток глотков, я оторвался от бочонка, чтобы немного отдохнуть. Алкоголь моментально ударил в голову. Я даже не заметил, как захмелел. «Так нормально?» — спросил Хватти, уже фиксируя мою руку. «Нормально!» — промычал я. «Делай!» Я тут же продолжил себя обезболивать. К слову, помогало. Я даже позволил себе в интерфейсе поднять чувствительность. Нет, боль, конечно же, осталась. Однако сквозь призму опьянения так остро уже не ощущалось. Минут 20 мы с Хватти молча трудились. Он обрабатывая мне руку, а я ужираясь медовухой. «Так, ну, вроде как все. «А шо?» — кивнул я. Вот лично я был абсолютно трезв, а мой персонаж нет. Он и сидел-то ровно лишь потому, что оперся спиной на стену. В ином случае уже давно бы рухнул на пол. «Что теперь?» — спросил Хватти. Я махнул здоровой рукой, пытаясь показать ему, что он свободен, однако получилось это, как у любого пьяного, крайне непонятно. «Что?» — не понял Хватти. «Ухди!» — собрав все силы, выдал я. Хватти кивнул, поднялся на ноги и пошел на выход из сарая. Я же остался на месте. Так, ну что ж, задуманное сделано, и, надеюсь, все прошло как надо. Будет крайне обидно, если вся эта затея оказалась пустой, и вот он все равно останется калекой. Бочонок медовухи, который я выдал до дна, довольно быстро победил меня. Минут 5 я еще как-то продержался, а затем перед глазами мелькнула надпись. Ваш персонаж пьяно находится без сознания. Ориентировочное время до подключения — 8 часов. Ого, как ужрался! Даже после удара каменным кулаком Броди по лбу меня вырубало на гораздо меньшее время, а тут... Впрочем, я и так уже довольно долго в игре. Так почему бы не сделать паузу и самому не поспать?